Глава 13. Через лес. Через полчаса мы оба наконец пришли в себя. Меня перестало трясти от увиденного то ли в воспоминаниях, то ли в воображении. Тора перестала каждую секунду ожидать нападения и снова вернулась в более или менее спокойное состояние. К сожалению, оказалось, что она не знает, как избавиться от доспехов. «Я обычная рядовая волшебница», — объясняла она, пока я умывался водой из фляги убитых солдат. «Я не сильна в подобной магии. Я вообще с демонами практически не умею работать. Я знаю только некоторые базовые заклинания против демонов, чтобы не быть совсем уж беззащитной и бесполезной, если произойдет нападение, не более». «Чье нападение?» «Десана», — уточнил я, не понимая, как все сказанное стыкуется. «Нет, конечно», — Тора сплеснула руками. «Против других демонов». «Каких еще других?» «У вас их что, много?» — ужаснулся я. «Разных», — вздохнула Тора. «Я же тебе говорила, после того, как из-за разрыва в пространстве появился Десан и начал чинить разрушение, периодически стали появляться и другие демоны. Они тоже приходили из-за разрыва в пространстве, но они были много, много слабее. С некоторыми из них мог справиться даже десяток солдат. Зато их было много, и они всегда пытались делать одно и то же — убивать и пожирать». «Что? Прямо все такие одинаковые?» «Нет, на самом деле разные. Очень разные. Никогда не было двух похожих», — призналась Тора. «Разные на вид, разные по способностям, но всегда желающие только одного — подчинять людей и убивать людей». «Еще и подчинять?» — снова ужаснулся я. «И такое могут?» «Некоторые — да. Те, что посильнее. Они предпочитают завладеть душой человека и тянуть из него силы до бесконечности, нежели сожрать его и получить всю его энергию за один раз». «Кунсткамера какая-то», — вздохнул я. «Все разные, но все одинаковые». «Увидишь, поймешь», — фыркнула Тора. «Демоны — это вообще-то не та тема, что можно как-то структурировать, написать методичку и преподавать потом в школах». «Тем не менее, ты откуда-то знаешь какие-то особые методы борьбы с ними. Сама же говорила». «Да, есть некоторые общие заклинания для борьбы с ними», — Тора пожала плечами. «Несмотря на то, что все они разные, они являются из одного и того же места? Не знаю. Из одного и того же. И за то время, что люди пытались побороть Десана, они применяли к нему такое количество разнообразной магии с таким количеством разнообразных эффектов и так тщательно все это документировали и анализировали, что подметили некоторые закономерности и после применяли эти заклинания на других демонах. Что-то успешно, что-то не очень, но в конечном итоге в храме Ордена собралась целая библиотека книг по демонологии, каждая буква священной информации в которых была куплена жизнями тех, кому выпало испытывать нерабочие заклинания». «Циничненько», — хмыкнул я. «Вот так вот запросто покупать информацию за жизни людей». Тора укоризненно посмотрела на меня. «Была бы котомка с вариантами, достали бы любой другой. Но тогда людей не спрашивали. Нужно было очень быстро придумывать, как победить Десана. А вернее, не придумывать, а просто лихорадочно метаться по уже известным областям магии, пробуя на демоне все, что только придет в голову, от простого нагревания до сложнейших процессов изменения вещества». «И что в итоге сработало?» Тора пожала плечами. «Не знаю, я глубоко в этот вопрос не закапывалась. В библиотеке храма есть отдельная секция, в которой собрана вся полная хронология создания и испытаний демонологической магии. Если тебе интересно, то полистаешь, когда дойдем. А я лишь знаю несколько базовых заклинаний. Для вычисления демона, демонический барьер, демоническое пламя, еще несколько... В общем, весьма невеликий набор. Меня же никогда не готовили к работе в поле, тем более напрямую сражением с демонами». «Да, это я помню», — прервал я ее поток мысли. «Только все не могу взять в толк. Чем ты вообще занималась в Ордене?» «Помимо того, что я была одной из волшебниц, я была еще одной из тех, кто отвечал за контакты Ордена с, так сказать, внешним миром. Таких, как я, в Ордене называют голосами». «И что вы делаете?» «Налаживаем торговлю, принимаем заказы на истребление демонов, если такие появляются, обговариваем разные условия и сделки. Местонахождение храма строго засекречено, чтобы лихие люди не завладели тайнами, которые там хранятся. Поэтому никаких разговоров с посторонними на его территории и быть не может. Мы являемся представителями храма, которые уполномочены говорить от его лица с внешним миром. Голоса берут только тех, кто хорошо обладает пространственной магией, как я». «Чтобы ты смогла сбежать, если что-то пойдет не так?» — усмехнулся я. А если все же не выйдет, и тебя поймают, как ты выражаешься, лихие люди? Если будут пытать, что тогда?» «Я все равно не выдам тайны расположения храма», — Тора кисло пожала плечами. «Я смотрю, ты плохо понимаешь, что такое пытки в исполнении людей, знающих в них толк», — высокомерно хмыкнул я. «Можно подумать, ты знаешь», — из-под лобья посмотрела Тора. «Уела чертовка». «Я могу тебе авторитетно заявить, что даже когда тебя просто неумело, но очень старательно пинают по ребрам и голове, это уже чертовски больно», — выкрутился я. «А уж что касается больной фантазии мастеров пыток, я даже представлять не хочу». «Я все равно не выдам тайны», — вздохнула Тора. «Ты не понимаешь. Я физически не могу ее выдать. Видел знак ордена у меня на спине? Такой есть у каждого из нас. Это магическая клятва, по сути, энчин. Заколдованная краска, которая наносит этот рисунок, автоматически убьет меня, как только у меня появится намерение выдать кому-то тайну местонахождения храма». «Хрена себе», — удивился я. «Вот так? Безальтернативно? А как тогда ты собралась меня туда перенести порталом? Разве это не будет считаться раскрытием?» «Во-первых, ты все равно не знаешь, где это, потому что не знаешь нашего мира вообще», — терпеливо объяснила Тора. «А во-вторых, переносить тебя я все равно не буду». «Это еще почему?» «Не смогу». «Сил не хватит», — понимающе протянул я. «Хватит. Хватило бы. Но есть проблема. Ты демон. А для демонов человеческая магия перемещения неприемлема. Ты просто не сможешь зайти в портал. Он тебя не пропустит». «Класс!» — восхитился я. «Но ты же сама говорила, что Десан мял пространство, как желал, и мог быть везде и сразу». «Мог», — кивнула Тора. «И никто до сих пор не знает, как он это делал. Ничего похожего за все 600 лет у Ордена так и не получилось сделать». «Понятно», — вздохнул я. «Значит, легкий вариант отметается. Но вопрос остается. Как бы мы ни добирались до храма, разве ты не откроешь мне его местонахождение?» «Не переживай. На границе нас обязательно встретят стражники», — улыбнулась Тора. «И, скорее всего, с самим магистром, потому что гости в храме — это нечастое явление, скажем так. Я обрисую ему ситуацию и уверена, он даст разрешение конкретно тебе на посещение храма». «А если нет?» «Такого не будет». «А если все же?» «Я тебе говорю, не будет. Он просто не отпустит тебя, едва только почувствует в тебе демона». «А если все же?» — не отставал я. — «Пойми, Тора, я не знаю твоего магистра, и я хочу заранее понимать все, что может ждать меня». «И тебя», — чуть было не закончил я, но вовремя прикусил язык. Тора будто не заметила заминки. «Тогда просто уйдешь», — она пожала плечами. «Но я тебе обещаю, такого не случится. Магистр ни за что тебя не отпустит. Скорее уж, попытается уничтожить». «Класс», — вздохнул я. «Перспектива просто супер». «Да ничего у него не получится, не переживай». Я мысленно шикнул на свой внутренний голос. А потом внезапно вспомнил все, что видел час назад. Меня снова чуть не вывернуло. Черт возьми, да пусть уж лучше уничтожить, чем еще раз видеть все это. Я глубоко вздохнул, успокаиваясь, и снова обратился к Торе. «Я понял, порталом мы не пойдем. Тогда как мы туда доберемся?» «Доберемся до ближайшего города или деревни пешком». Тора равнодушно пожала плечами, будто прогулки голышом по глухому лесу, кишащему враждебными солдатами для нее, ежедневный променад. «Там попробуем разжиться лошадьми. Если получится, то доберемся на них». «Если нет?» — спросил я, не торопясь признаваться, что вариант «нет» меня устраивает больше. Я даже в теории не представлял, как ездить на лошадях. «Если нет, то будем думать дальше», — недолго думая ответила Тора. «Может, взять оружие, солдат? Одежду там», — рискнул предположить я. «А ось удастся продать». «С ума сошел!» — невесело усмехнулась Тора. «На них же клеймо императора. Да стоит тебе их в любой лавке показать, как лавочник тут же стражу кликнет. Нет, забудь. Это самое, действительно самое глупое, что мы можем сделать в нашей ситуации». «Тогда чем ты собралась рассчитываться за лошадей? Я не специалист, но вроде бы они не дешевые». «Я же говорю, что-нибудь придумаем», — задумчиво ответила Тора. «В конце концов, я же волшебница. Выполню пару каких-нибудь заказов, и будут деньги». Я снова оглядел ее фигуру, задержав взгляд на груди с аккуратными темными сосками, что проглядывали через распущенные пряди волос, и хмыкнул. Если она останется в таком виде, то я, кажется, знаю, какие заказы ей посыплются в первую очередь. «Для начала нам надо раздобыть одежду», — озвучил я вслух свои мысли. «Ты вообще-то по-прежнему почти голая». «Что есть, то есть», — согласилась Тора. «Но пока что ее раздобыть не то чтобы трудно, а просто негде. «А не надо было сжигать своих соратников», — поддел я Тору. «Впрочем, там все еще есть одежда солдат». «Ни за что не надену форму императорских войск», — фыркнула Тора. «Уж лучше грязью с головы до ног измазаться». Я вздохнул и развел руками. Принципиальность этой женщины иногда переходила все границы. А ведь если вдуматься, то из формы солдат вполне могла бы получиться неплохая маскировка. Только отстирать надо и как-то придумать, как скрыть дыры и разрывы. За этим разговором я даже не заметил, как наступил рассвет. Просто в один момент понял, что костер уже давно погас, но при этом лицо Торы я вижу ясно и четко. Настолько светло уже стало вокруг. Желудок начало подводить от голода, ведь вчерашний поздний ужин бесславно пропал в туне. Остается только надеяться, что Тора по пути что-то придумает, как придумала вчера. «Ты знаешь, где тот ближайший населенный пункт?» — поинтересовался я. «Конечно», — ответила Тора. «Довольно крупная деревня. Ну, к вечеру даем». «Тогда давай не терять времени», — я поднялся. «Раньше начнем, раньше закончим». «Хорошая позиция», — согласилась Тора и тоже встала, не забыв, конечно, про свой посох. «Только у меня вопрос». «Валяй». «Ты больше не считаешь, что ты... что все это не по-настоящему?» Я внимательно посмотрел на Тору, но она даже не улыбалась. И уж тем более не было в ее лице даже намека на презрение или насмешливость. «Скажем так», — медленно ответил я. «Даже если это кома, даже если я в плену собственного воображения, эта дрянь оказалась слишком мерзкой, чтобы я позволял ей существовать в одном со мной теле. А теперь идем». Мы шли и правда целый день, но я почему-то не чувствовал даже следов мышечной усталости, несмотря на то, что шел как пингвин по асфальту, то и дело застревая в буреломе, то и дело проваливаясь в какие-то скрытые под тонким слоем дерна пустоты, то и дело цепляясь одеждой за ветки и колючки. Казалось, этот лес нарочно не пускает меня сквозь себя, будто он намеренно выращивает и создает разные препятствия прямо у меня на пути в режиме реального времени. Живо вспомнился Гарри Гаррисон и его «Неукротимая планета» с местными флорой и фауной, которые издревле воспринимали человека как отрицательный фактор биосферы и из поколения в поколение развивали в себе все новые и новые способы уничтожения он их. Да нет, чушь. Тора вон как скачет по лесу. Как горная козочка, только не по горам, а по чищобам. Постоянно обгоняет меня на добрых 100 метров, а потом ждет, когда я дойду, внимательно при этом шукая по кустам и добывая то горсть ягод, то орехов, то пару каких-то пахучих белых грибов, которыми она честно делилась со мной. Сначала было немного странно есть немытые дикорастущие дары природы. Но голод сделал свое дело, и после второго отказа на третий раз я вздохнул и взял предложенные орехи. В конце концов, Тора наверняка знает, что делает. Да к тому же она ест то же самое, что и я. Так что если сдохнем, то романтично и сказочно, в один день. Лучше бы, конечно, без этого обойтись. Тора проглатывала свою половину в один момент и тут же убегала куда-то вперед. Только примятая трава и местами сломанные веточки, которыми она отмечала свой путь, как вешками, помогали мне не заблудиться. Поначалу я даже пытался поспеть за ней, но куда там? Тора будто бы родилась в лесу и воспитывалась волками и обезьянами попеременно. Так легко она скользила почаще, едва касаясь ногами торчащих из земли корней, просачиваясь через заросли кустарника и подныривая под лианы. Мне те же самые корни упорно лезли под ноги, кустарник цеплялся за одежду и норовил выбить глаза, а лианы не позволяли пролезть под ними, коварно меняя свою высоту, будто бы за секунду. В конечном итоге я махнул рукой на попытке идти с одной скоростью со своей проводницей и шел в своем темпе. Тем более, что это вознаграждалось очередной порцией какой-нибудь снеди вместе очередной остановки. Несколько раз Тора находила бьющие из земли родники и ручейки, что позволяло нам вдоволь напиться и наполнить флягу солдата, которую я предусмотрительно захватил с собой. Благо, у нее был удобный ремешок для переноски. Тора тоже кое-что прихватила из лагеря. Тот самый простенький ножик, которым разделала кролика. Развязав узел, который удерживал ее юбку на талии, она завязала его снова, только на сей раз продев ткань в небольшое кольцо на ножнах. Теперь на каждой остановке, если я появлялся там раньше, чем она выходила из очередных кустов с очередной порцией снеди в руках, в пальцах у нее обязательно был тот самый нож. Именно им она добывала нам провизию. С такой проводницей впору было ощущать себя последней размазнёй тряпкой, неспособной на то, что эта красивая молодая девушка делает как ежедневную зарядку, но, честно говоря, такого ощущения не было. После ночных видений испытывать к самому себе еще большее омерзение я был просто не способен. На коротких остановках с перерывом на прием пищи я потихоньку узнавал об этом мире. Про континент и страну я уже знал, но Тора дополнила эту информацию рассказом о денежной системе. Здесь были в ходу 4 вида монет — золотые, серебряные, медные и почему-то железные. Последние выполняли роль копеек и были совсем уж мелочью, которую только нищему бросать. За 3-4 золотых можно было купить хороший качественный меч, за 6 — породистую лошадь. Свежевыпеченный хлеб стоил 10 медиков, вчерашний — 8. Снять комнату в гостинице средней руки на сутки стоило 20 серебряных, с питанием — 30. К сожалению, этой информации было недостаточно для того, чтобы полностью понять механику ценообразования в этой стране. В конце концов, я понятия не имел о стоимости меча и лошади, да и здешние гостиницы явно сильно отличаются от тех, в которых я жил, когда мотался по соревнованиям. Придется все постигать непосредственно на практике. По уровню технического развития здесь царило что-то вроде махрового средневековья, самого среднего, какое только может быть. В части мечи, молоты, топоры, луки, арбалеты, баллисты и катапульты. Огнестрельного оружия нет, как нет и пороха, по крайней мере, Тора о нем не в курсе. Жаль, что я тоже. А то был бы первым, кто создал бы огнестрельное оружие. Ох, и зажгли бы мы тогда. Мы. Губу-то раскатал. Увидел красивую голую девку, и все, кровь от верхнего мозга отлила и больше не возвращалась. Ага. Заодно Тора рассказала о магии. Оказалось, что магия — это что-то вроде дара, который получает примерно 1 человек из 50. При этом у каждого человека есть склонность к какой-то определенной магии. Она ему легче дается, требует меньше сил, и именно в ней этот человек может достичь самых высоких результатов. Вопреки ожиданиям, магия не делится на какие-то школы или стихии, да и вообще слабо классифицирована. Она просто представляет собой набор из нескольких тысяч конкретных заклинаний, которые требуют для своего исполнения конкретных действий. Некоторые — медленные, подготовка к которым занимает длительное время и может включать в себя несколько этапов, в том числе варку зелья или какого-то шаманского танца. Но зато после этого активируется такое заклинание каким-то легким незначительным действием, например, переломом пополам зубочистки. Большая часть медленной магии подразумевает создание энчина, как объясняла Тора, только энчина закрытого, в котором заключена какая-то магия, и при выполнении определенного действия она высвобождается. Как пример закрытого энчина, она снова приводила свою татуировку, а как открытого, призванного лишь проводить через себя магию и усиливать ее, свой посох. Кроме медленной магии была еще быстрая, которая логично приводилась в действие пары фраз и жестов, но эффект от нее был менее фееричным, чем от медленных заклинаний. Кроме того, медленная магия позволяла подготовить несколько заклинаний заранее, отдыхая в периодах между ними, и при необходимости активировать их разом, в то время как быстрая позволяла вести исключительно огонь очередями, строго располагая одно заклинание за другим. Несмотря на то, что Тора выдавала информацию дозированно, лекциями по 5 минут, пока мы отдыхали и лопали дары природы, уже к середине дня голова начала пухнуть от избытка информации и попыток ее структурировать, особенно в том, что касалось магии. Ее мозг отказывался переваривать даже в таком полупрожеванном виде. Каждую остановку у меня возникали все новые вопросы, и я их задавал, а Тора послушно отвечала. Проблема лишь в том, что это только добавляло новых вопросов. Как понять, к какой магии у тебя склонность? Только путем долгих проб, различных заклинаний, иначе никак. Какие силы тратятся на магию? Магические, конечно. Ты что, глупый? Где хранятся эти магические силы? Если слушать тебя, то нигде, а на самом деле в душе. Душа — это аккумулятор магической силы? Что такое аккумулятор? О, черт. Ладно, то есть магические силы хранятся в душе? Скорее, душа их производит. Хранить ничего она не способна. Именно поэтому демоны охотятся за душами людей, потому что душа, даже не способного к магии человека, вырабатывает магические силы. Мало, но вырабатывает. Этого еще не хватало. Демоны питаются магическими силами, и ими тоже. Демоны питаются всем, что способно предоставить человеческое тело. Просто магические силы для них необходимы. А все остальное так, десерт. К моменту, когда стемнело, я уже даже вопросы перестал задавать, потому что они не просто не заканчивались, а множились и плодились, как тараканы. Поэтому, когда я в очередной раз набрел на замершую на границе леса Тору, я даже не стал у нее ничего спрашивать, только вздохнул и протянул руку, ожидая, что она положит в нее новую порцию даров леса. Но она только скосилась на меня и кивнула куда-то вперед. «Мы пришли»,